Глава 25. Вероника. Уже минут 10 я пытаюсь успокоиться, пялясь на себя в отражении в ванной комнате. Но получается не очень. Глаза блестят, щеки покраснели. Прическа слегка растрепалась, а губы заметно опухли. Я уже молчу о 10-бальном землетрясении, что сотрясает меня изнутри. Дрожат не только руки, но и все тело, и, кажется, даже сама душа. Райан точно поймет, что со мной что-то не так, в первую же секунду, как увидит. Да еще и отсутствие трусов меня знатно напрягает. Ткань платья-то довольно тонкая. Не дай бог еще кто-то из гостей заметит, что я расхаживаю среди сливок общества с голой задницей. Вот это точно будет позорище. В желании избежать конфуза и встречи с бывшим, я пишу ему сообщение, что уезжаю домой прямо сейчас, по причине внезапно разыгравшейся мигрени. А затем, не теряя ни секунды, забегаю в гардероб за своим пальто и покидаю виллу незаметно от всех гостей. На улице хлопьями падает снег, мороз пощипывает разгорячённые щеки. Пока жду такси, подставляю лицо порывам ветра и глубоко вдыхаю зимнюю свежесть, надеясь, что она остудит меня после встречи с Мэттом и превратит в лед все слезы, которые я отчаянно пытаюсь сдержать внутри. Но ни холод, ни ветер, ни снег не приносят облегчения. Все тело горит, будто впитав в себя каждое прикосновение Уокера. А душа ноет и вопит от желания вернуться к нему обратно, чтобы сказать, что хочу быть с ним. Несмотря на чувство вины перед Ланой. Вопреки бунтующей совести, что сгрызает меня заживо, точно кровожадный монстр. Но не могу, не могу. И никогда не смогу я быть по-настоящему счастлива с ним, если при этом один из самых дорогих мне людей будет несчастен. И мне плевать, что там увидел в Лане Мэтт, и что за бредни наплела ему Синтия. Я не поверю, будто Алана что-то там играет, ведь общаюсь с ней каждый день и вижу, как она до сих пор смотрит на Уокера, когда он сидит с безразличным лицом и будто в своем мире летает. Она по-прежнему влюблена в него. И по-прежнему приходит в себя после передозировки той ночью, которая напугала ее ничуть не меньше, чем меня. Это точно. Не могу же я настолько ошибаться в человеке, которого знаю почти всю жизнь. Да и Лане зачем нужно притворяться? Не понимаю. Полный нонсенс. Абсурд. Рони, мужской голос, который я меньше всего сейчас хочу слышать, вытягивает меня из водоворота мыслей. Ты куда сбежала? Оборачиваюсь и вижу, как Райан стремительно направляется ко мне. Бросаю беглый взгляд на айфон. Чёрт, такси еще ждать 13 минут. Я же написала тебе сообщение. Написала и сбежала. Даже с родителями не попрощалась. Я все объясню им потом и извинюсь. А меня почему не нашла? Я отвезу тебя домой. Никакого такси не надо. Нет, надо, я сама доберусь. Не стоит из-за меня покидать праздник родителей. Пытаясь скрыть волнение в голосе, отвечаю я и вновь смотрю на айфон. 12 минут. Ты же знаешь, что я терпеть не могу все эти светские сборища. Я так долго продержался там только потому, что ты была рядом. Он подходит ко мне ближе и внимательно вглядывается в лицо, вынуждая занервничать еще сильнее. Что случилось, Рони? Неужели разговор с редактором прошел плохо? Нет, все прошло нормально. У меня просто голова очень разболелась. Наверное, не стоит пить шампанское. Вру я, желая с корнями вырвать себе язык. Точно все дело в этом? Ты какая-то встревоженная и вся дрожишь. Ты замерзла? Он небрежно проводит тыльной стороной ладони по моей щеке, а затем спускается к вороту пальто и поправляет его. Не надо этого, Райан. Сжимаю его запястье пальцами. Я же сказала, что со мной все нормально. А даже если бы это было не так, то тебя это не должно волновать. Причем уже давно. Строго произношу я и отрываю мужские руки от себя. Его взгляд задерживается на моей шее, а сразу после резко мрачнеет до погребальной темноты. «И с редактором ты, значит, тоже нормально поговорила, так?» — переспрашивает Райан натянутым голосом. «Нормально». С подозрением подтверждаю я, не совсем понимая, почему его ноздри начинают раздуваться точно у разъяренного быка, а челюсть сжимается до скрипа. «Так нормально, что контракт с засосом на твоей шее решили закрепить». Едва слышно цедит он, и я чуть морозным воздухом не захлебываюсь, резко прикладывая ладонь к шее. «Вот же дьявол!» «Можешь уже ничего не прятать. Я и так увидел все, что надо». «Райан, я...» «Что ты?» Перебивает он зло и раздраженно, пока его взгляд закрашивается такой болью, что у меня все слова застревают в горле и взрываются там точно бомбы, отрезая возможности сделать вдох. «Наконец нашла идеальный способ отвязаться от меня, да?» «Что? О чем ты?» «Как о чем? Ты несколько месяцев меня отшивала. Даже слушать не хотела о том, что я люблю тебя и хочу все вернуть между нами, как было. А сегодня ни с того ни с сего согласилась пойти на прием. Я, идиот, все нарадоваться не мог. Наивно поверил, что ты наконец одумалась и решила не просирать наши отношения. А оказывается, ты это сделала только для того, чтобы ударить меня побольнее, да? Чтобы понял, наконец, что мне с тобой ничего не светит? Ты совсем рехнулся? Как ты даже в мыслях мог допустить такое? Я бы ни за что не стала доносить до тебя, что между нами все кончено таким способом. Да? Тогда как это понимать? Что ты сделала и с кем? Откуда у тебя засос на шее появился? Это не важно, Райан. Важно, чтобы ты поверил, что я ничего этого не планировала. С сожалением произношу я, поглядывая на айфон. 10 минут. Для меня очень важно знать, кто присосался к твоей шее за моей спиной и в моем же доме. И ты позволила это, боже. Он полурычит, полустонет, сжимая волосы у корней. Я вообще не верю, что произнес все это вслух сейчас. И что ты поступила так. Не верю. Скажи, что я сплю. Теперь к боли в его глазах добавляется еще и надежда, которую я видела в нем за последние месяцы неоднократно. Прости меня, Райан. Я не должна была соглашаться идти с тобой на этот вечер. Это была ошибка. И клянусь тебе, я не хотела тебя обидеть. Я не знала, что он тоже будет здесь. Стоит последней фразе слететь с моих уст, и Райан будто дышать прекращает и бросает на меня такой душераздирающий взгляд, что я за долю секунды понимаю. Он в самом деле все еще любит меня. Он? Так ты еще и знакома с ним? До крайности удивляется Райан, удивляя меня своим вопросом. Конечно, знаю. Ты что же думал, что я первому встречному позволила нечто подобное? Я уже не знаю, что и думать, Ронни. Как выяснилось, от тебя всего можно ожидать. Но не того, что ты там себе придумал. Говорю же, я не хотела тебя обидеть, клянусь. 8 минут, поскорее бы. Не хотела, как же. Если бы не хотела, то не трахалась бы непонятно с кем у меня под боком. Я не трахалась. А что тогда делала? И с кем? Он вновь подлетает ко мне и хватает за плечи. Отвечай, кто он, кто? Райан, успокойся. Я не успокоюсь, пока не узнаю, кто он и откуда взялся. Ты же ни с кем не встречалась все это время, кроме университетского ботана. Отвечай, это он? Райан неосознанно встряхивает меня, как куклу, до боли сжимая мои плечи. «Нет, это не он, успокойся и отпусти меня! Пожалуйста!» Пытаюсь достучаться до его здравого смысла, но он не слышит. «Нет, пока не назовешь его имя. И что оно тебе даст?» «Я хочу знать, с кем ты мне изменяешь». «Чего? О какой измене ты говоришь? Мы давно не вместе. К тому же сам будь добр вспомнить, со сколькими девушками трахался за это время». «Я трахался с ними только потому, что пытался забыть тебя, Вероника, но не смог». «И это тебя оправдывает?» — обалдеваю я. «Нет, не оправдывает. Но и не идет ни в какое сравнение с тем, что сделала ты. Слушай, прекрати кричать на меня». Пытаюсь отцепить от себя его руки, но безрезультатно. «Да, я виновата перед тобой за то, что согласилась на приглашение, обнадежив тебя. Но в остальном ты не имеешь никакого права ни в чем меня упрекать. Мы не вместе, Райан, не вместе. Ты волен делать, что пожелаешь, и я тоже». «Чёрта с два я позволю тебе творить подобное, причем рядом со мной». Он вновь встряхивает меня, причиняя легкую боль. «Тогда отпусти меня и больше не приближайся». «Да не могу я не приближаться, не могу. Как же ты не понимаешь, что я люблю тебя?» С каждым криком он продолжает трясти меня, взбалтывая все мои чувства, страхи и переживания, точно пузырьки в бутылке шампанского, которым совсем скоро становится слишком тесно внутри. И они вырываются наружу отчаянным криком. «А я полюбила другого!» Райан вздрагивает, словно я только что кувалдой по голове его ударила. А у меня слезы из глаз получают освобождение вместе со всеми эмоциями, что я день за днем тщетно пыталась уничтожить. «Понимаешь, я люблю другого!» Повторяю шепотом, и даже сквозь влагу четко вижу агонию, загоревшуюся в некогда родных глазах. И это ужасно. Честно. Более мучительного зрелища не придумаешь, чем вид страданий близкого человека, виновником которых являешься ты сам. «Любишь?» Мне не удается расслышать вопроса, лишь прочесть по губам. «Люблю», — киваю я, мечтая найти способ утешить его, Но, увы, такого способа не существует. Я не верю. Ты врёшь. Отрицательно качает головой. Нет, не вру, Райан, поверь. Не поверю, пока не скажешь, кто он. Я молчу. Кого ты полюбила? Он опять встряхивает меня. Молчу. Я спрашиваю, кого ты любишь? И опять. Молчу, кусая губы и плача. Рони, отвечай, кого ты, блядь, полюбить успела, пока я за тобой постоянно бегал? Кого? Я готовлюсь ощутить ещё одну физическую встряску, но вместо неё меня вдруг мощно сотрясает ментальное, когда на плечо Райана падает чья-то рука и резко разворачивает его крупное тело на 180 градусов. «Меня!» — со злостью бросает Уокер и толкает Райана так сильно, что тот не удерживает равновесие и заваливается прямо в сугроб. Я вскрикиваю от неожиданности и прижимаю руку к рту, перекидывая взгляд с раздражённого Мэтта на опешившего Райана. Он в таком шоке, что даже подняться на ноги не торопится, только сверлит округлившимися глазами Уокера. «Ты?» — в неверии выдыхает бывший вместе с клубом пара и переводит взор на меня. «Это шутка такая?» «Никакая это не шутка», — не даёт мне и слова сказать Мэтт. Но Райан всё равно не верит, продолжая пристально смотреть на меня, будто ожидая, что я в любой момент опровергну его слова. «Рони», — тихо произносит он, — «ты не могла. Он же с Аланой». «Я давно уже не с Аланой», — строгим тоном перебивает Уокер, но Райан на него даже не смотрит. Его растерянный взгляд направлен строго на меня. «И она в курсе?» — ещё тише уточняет бывший, а я и слова выдавить из себя не могу. Лишь потоки слёз по щекам не прекращают литься. «Тебя это не касается. Единственное, что ты должен уяснить, это то, что ты должен прекратить доставать Веронику. Впредь, чтобы я больше не видел тебя рядом с ней». «И заметь, сейчас я тебя по-нормальному прошу. Не поймёшь, в следующий раз будем разговаривать иначе». Цедит Уокер и правда сдержанно, но я вижу, как его кулаки сжимаются до побелевших костяшек. Это видит и Райан тоже. Он резко вскакивает на ноги, и я тут же пытаюсь обойти Мэтта в надежде предотвратить потасовку. Однако его рука преграждает мне путь. Ожидаю, что сейчас начнётся драка. Намереваюсь вновь начать просить Райана успокоиться. Но в этом отпадает вся необходимость. Бывший отряхивает свой костюм от снега и до нельзя удивляет меня несвойственным ему спокойствием. «Не волнуйся, Уокер, не дурак, всё понял. Теперь уж точно», — выдаёт он, даже не пытаясь напасть. «По крайней мере, нам это. Меня же он намертво прибивает к земле взглядом, полным неприкрытого презрения. Не собираюсь я больше к ней подходить. Честно говоря, вообще не понимаю, кого я всё это время пытался вернуть». Уж точно не ту девушку, в которую я когда-то влюбился. Чеканит он, глядя на меня, будто на незнакомку, что вызывает отвращение. «Райан, пожалуйста». Протолкнув гадкий ком в горле, тихо произношу я, толком не понимая, что, собственно, хочу ему сказать. Объяснить всю ситуацию? Ещё раз извиниться за то, что причинила боль? Или попросить, чтобы он ничего не говорил о Лане? Всё не то. Все слова кажутся неуместными, бессмысленными. Не способными стереть из родного взгляда тотальное разочарование во мне. Молчаливо глотая слёзы, я просто стою и смотрю, как он уходит обратно в дом, не проронив больше ни слова. Лишь когда его крупная фигура скрывается с поля зрения, мне становится холодно. Лишь сейчас я начинаю ощущать всю силу вечернего мороза, что нещадно кусает кожу не только снаружи, но и изнутри. Мне так плохо и тошно от самой себя. За то, что так облажалась и обидела его. Ведь он до сих пор мне дорог, иначе и быть не может. Он был моей первой любовью. Пусть спокойной, нежной, детской, но любовью, в которой только что поставилась жирная точка. Жирная и крайне болезненная. Для него. И осознание этого разъедает меня, как жидкий азот. «Ты не сделала ничего плохого, Вероника», вздрагивая от уверенного баритона, сильнее, чем от порыва ледяного ветра. «Сейчас ему херово, но это пройдёт». И он сможет, наконец, двигаться дальше, а не тратить зря время на попытки вернуть тебя. Мэтт подходит ко мне практически вплотную, но даже не пытается прикоснуться. К счастью, понимает, что я непременно оттолкну его. Я бы могла донести до него это и без твоего вмешательства. Он тихо усмехается. Ты несколько месяцев пыталась это сделать, но, как сама видишь, безрезультатно. И что? Я должна сказать тебе спасибо за помощь? Поднимаю на него негодующий взгляд. Кто тебя просил вмешиваться? Я бы сама разобралась в своих конфликтах с ним. Ты не сказала бы ему всей правды, Вероника. поэтому я решил вмешаться. Конечно, не сказала бы. Он ничего не должен был знать. Разве ты не понимаешь, что еще больше все усложнил? Разве не понимаешь, что Райан в любой момент может все рассказать Алане? Бросаю я с отчаянием. Мой вопрос тут же врезается в его твердый, спокойный взгляд и рикошетит от меня, простреливая разум запоздалым осознанием. «Ты специально это сделал», — безрадостно усмехаюсь, покачивая головой. «Ты хотел, чтобы он узнал. Я хотел дать тебе мотивацию самой быстрее рассказать всю правду Алане». Без тени раскаяния в содеянном отвечает Уокер. «Да какой правде ты говоришь? А какой, мать твою? Я же 100 раз уже сказала, что между нами ничего быть не может. А ты опять за свое. Я знаю, ты сейчас злишься на меня, но это пройдет. Его умиротворяющий тон лишь больше выводит меня. Пройдет? Ну да. Все-то ты знаешь. Знаю, потому что скоро ты сама поймешь, что иначе нельзя. Конечно, сейчас уже иначе нельзя. Ты же мне просто не оставил выбора. Ты просто отказался меня слушать и влез туда, куда тебя не просили. Черт бы тебя побрал, Уокер! Зачем ты так со мной?» С чувством безысходности выкрикиваю я. Хватаюсь за голову, отступаю от него назад и несказанно радуюсь, когда во двор въезжает такси. Не хочу его видеть, не хочу слышать, не хочу больше разговаривать с ним и не хочу чувствовать всего, что продолжаю чувствовать к нему, несмотря на здравый смысл, несмотря на то, что он так подло поступил, несмотря на то, что вынуждает меня рассказать Алане все раньше, чем это сделает Райан. Спешно бегу к такси, как к единственному спасению от раздирающих меня эмоций. Мэтт следует за мной. Я ускоряю темп настолько, насколько это позволяет сделать заледенелая дорога и каблуки, но, естественно, не успеваю скрыться в автомобиле. Стоит мне только открыть дверь, как сильные руки обхватывают меня за талию и прижимают спиной к твердому телу. «Отпусти! Видеть тебя не желаю!» — шиплю я, пытаясь абстрагироваться от предательских физических реакций и трепета в душе, что он во мне вызывает. Но не выходит. Его горячее дыхание касается моей щеки, запах забирается в ноздри, и я таю, точно воск под воздействием огня, мгновенно прекращая вырываться. Я отпущу, не волнуйся. Но перед этим хочу, чтобы ты знала, что я сделал это лишь по одной причине. Шепчет он возле уха, усиливая хват руки так, словно обнимает меня в последний раз в жизни. Так, что мои ребра трещат, и я затихаю сходу. Дыхание тоже тормозит, а вслед за ним и весь мир становится на паузу. Снег замирает в воздухе, вой ветра приглушается, мороз превращается в зной. Становится так тихо, что я слышу скоростное биение пульса. Его и своего, что дает тотальный сбой, когда до слуха, нет, до самого сердца долетают точно огненные стрелы, его 4 тихих, но уверенных слова. «Я тоже тебя, Вероника». А потом Мэтт резко меня отпускает и делает шаг назад, вмиг возвращая всей реальности подвижности шумы. Я ничего не отвечаю и не оборачиваюсь. Просто не могу. Эмоции разбиваются в груди, словно мощные волны о скалы. Одна за другой, без остановки. Вот-вот затопят, утянут к себе на дно. Запрыгиваю в салон такси и хлопаю дверью, надеясь отгородить себя от только что услышанных слов. Но это невозможно. Они и со мной, во мне, в каждой клеточке тела, что неудержимо рвется к нему обратно настолько, что мне приходится впиться пальцами в край сиденья и потребовать у водителя как можно быстрее увести меня домой. В окно больше не смотрю, но чувствую, что Мэтт продолжает наблюдать за мной вплоть до момента, пока такси не покидает территорию виллы Гослинг. И лишь тогда я по полной даю волю слезам. Сотрясаюсь и буквально навзрыд плачу. Так как плакала лишь 1 раз в жизни. Плачу из-за неспособности отключить чувства. Из-за признания Мэтта, от которого сердце предательски ликует. Из-за его поступка, что вынуждает меня в скором времени причинить Лане ту же боль, что я только что созерцала в глазах Райана. Плачу почти до самого дома. Резервы слез и сил истощаются, глаза высыхают и начинают болеть, только когда мы въезжаем в мой район. Пока мы проезжаем оставшиеся улицы, я, впечатавшись лбом в стекло, тупо смотрю в одну точку. Оживляет меня голос водителя, сообщающего, что мы приехали. Я прощаюсь с мужчиной, который всю дорогу сохранял тактичное молчание, и неспешно топаю к крыльцу, искренне надеясь, что мама дома. Мне 22. Давно уже не маленькая. Но сейчас, как никогда прежде, я хочу, чтобы она меня обняла и пожалела, успокоила или просто молча полежала вместе со мной. С поддержкой мамы мне станет легче, обязательно. Так было всегда и будет в этот раз. Так я думаю, когда вставляю ключ в замочную скважину и пару раз прокручиваю. Так я думаю, когда открываю дверь и оказываюсь в тепле, в котором витает запах родного дома. Так я думаю, когда встречаюсь с испуганным взглядом мамы, что на шум выбежала из гостиной. И так, по-прежнему, я думаю, когда она нервным голосом спрашивает. «Рони, ты так рано вернулась домой? Что случилось?» Глаза вновь начинают жечь, грудь стягивает стальными жгутами. Я хочу уже начать вываливать на нее все, что меня тревожит и мучает. Однако вся уверенность в том, что вот-вот я выговорюсь и мне станет легче, с оглушительным грохотом рушится, как многоэтажное здание в тот же миг, как за спиной мамы появляется мужчина. Высокий, темноволосый, опрятно стильно одетый и хорошо сложенный. Он выглядит в разы лучше, чем я запомнила, когда в последний раз видела его, в истерике крича, что он умер для меня. Но вот я вижу его снова. Здесь, у нас дома. Перевожу шокированный взгляд на маму и по ее напряженному лицу за долю секунды понимаю, что меня не глючит. Мне не снится кошмар. Это все реальность, в которую я наотрез отказываюсь верить. «Папа?»